веруй твердо в осуществимость всякого слова, особенно произнесенного во время молитвы, памятуя, что виновник слова есть Бог Слово, что сам Бог наш в Троице поклоняемый выражается тремя словами или именами «Отец», «Слово» и «Святый Дух», что всякому слову соответствует бытие, или всякое слово может быть бытием и делом. Благоговейно обращайся словом и дорожи им. Помни, что как ипостасное Слово Божие, Сын Божий всегда соединен с Отцем и Духом Святым, так и в Слове Священного Писания, или в молитве, или в Писаниях богомудрых отцев участвует по своему вездесущему Отец, как Верховный Разум, творческое Его Слово и Совершитель Дух Святый. Потому никакое слово не праздно, но имеет или должно иметь в себе свою силу, и горе празднословящим, ибо они дадут ответ за празднословие. Яко не изнеможет у Бога всяк глагол, это вообще свойство слова, сила и совершимость его. Таким оно должно быть в устах человека.